Изабелла закрыла своими маленькими руками лицо, на котором выражались испуг и отчаяние при известии, полученном ею в самый разгар маскарада в Эскориальском парке. «Выройте из могилы Зантильо!» — простонала она еще раз и, лишившись чувств, упала на оттаманку. Глава 30. Начало восстания. Между тем, как двор в августе и начале сентября месяца 1868 года предавался в Эскориале самым необузданным наслаждением и удовольствием, в то время как там снова возникал Содом, уже однажды уничтоженный рукой справедливого судьи, в Мадриде из приближенных королевы остался только один человек. Это была бледная и мучимая страшной болезнью монахиня Патручиньо. Она велела перенести свою кровать в молельню. Что до сих пор было притворством и лицемерием, казалось теперь несчастной графине Генуэзской последним лучом спасения. Она хотела молиться. Эта ужасная Ая, посвятившая всю свою жизнь наслаждению, тщеславию и греху, которая, находясь в публичном доме во Флоренции, сумела завлечь в свои сети итальянского дворянина, эта Юлия с роскошными формами и прекрасным мраморным лицом, заключившая с патером Матео и братьями Неаполитанского святого ордена ужасный союз и сведенная ими с молодым, едва возмужавшим принцем Франциско де Ассизи, чтобы погубить и расстроить его организм своими соблазнами, эта медуза, которая этим же принцем была пожалована в графини Генуэзские и в своей роскошной красоте присоединила богатство и роскошь княжеской любовницы, пронзив однажды на улице одну из своих соперниц кинжалом, была по воле разъяренного народа предана в руки палача, чтобы быть сосланной на галеры и умереть на эшафоте. Но могущественной и влиятельной союзнице удалось избавиться от карающей руки справедливости, и наказание, заслуженное ею за службу иезуитам, ограничилось тем, что палач наложил своим железом клеймо на ее левую руку. Она бежала, достигла Испании и под именем Аи присоединилась к известному нам цыганскому табору. Принц Франциско, горячо любивший ее, напрасно искал ее, пока она снова не встретилась с ним на описанном нами маскараде, происходившем в залах Мадридского дворца. Графиня Генуэзская, продолжавшая свои грешки и позорные дела, не побоявшаяся избрать вуаль и благочестивую одежду монахини, прикидывавшаяся ясновидящей и под этой маской в обществе патеров святого Викентия, преследовавшая свои гнусные планы, теперь, мучимая болезнью и ужасными страданиями, лежала на полу своей молельни и на силу, так как при малейшем движении кровь опять начинала течь из ее ран, дотащилась до распятия, стоявшего на аналое. Мучимая болью, удаленная от всех, над которыми она прежде властвовала, покинутая королем, чувствовавшим отвращение при виде ее открытых ран, забытая королевой и патерами Санта-Мадре, которые, наконец, убедились, что чудеса, обман и коварство не годятся более для просвещенных народов, со страшной злобой в душе монахиня, наконец, решилась покончить с прошедшим. Когда некогда столь обольстительная сестра Патручиньо увидела себя теперь покинутой и уничтоженной, она собрала все свои силы, потому что в ней снова пробудилось желание властвовать, повелевать и наслаждаться. Но силы отказывались ей служить. Монахиня без чувств упала на свои подушки, и только в глазах ее светился отблеск прежней силы и могущества. Все было потеряно и забыто. Она была теперь беспомощная и слабая женщина, страдающая от мучительной болезни, и в часы этого ужасного сознания ей невольно приходила в голову мысль, какая участь ждет ее в загробной жизни.